Джеркинс и Рэндалф уныло молчали, чувствуя, что они чего-то не додумали в этом деле, а Грифс и Хэншоу растерянно смотрели друг на друга. Надо же было так промахнуться. Теперь они ничего не выгадали, только испортили все. «Хорошо», — вымолвил, наконец, Грифс. «Вам, конечно, самому виднее, как лучше поступить, мистер Каупервуд. Но нам желательно, чтобы вы знали, что более благоразумного предложения, чем наше, и представить себе нельзя. Для строительства подземной железной дороги лучше Лондона места не придумаешь. У нас нет единой подземной сети, и такие линии, как эта, безусловно, необходимы. Их так или иначе будут строить, и деньги на это найдутся». «Возможно», — отвечал Каупервуд, — «но что касается меня, я предпочитаю подождать. Если вы через некоторое время, взвесив и обсудив ваши возможности, убедитесь, что вам с этим делом не справиться, и пожелаете прибегнуть к моей поддержке, вы можете сообщить мне об этом письменно, и тогда посмотрим. Но я должен заранее сказать, вы можете рассчитывать на мое участие в этом деле только в том случае, если условия буду диктовать я. Разумеется, это не значит, что я собираюсь вмешиваться в ваши строительные работы или переписывать ваш контракт. Это, я думаю, может остаться так, как оно есть, при условии, конечно, что ваши сметы на оборудование не окажутся чрезмерными». Он замолчал и забарабанил пальцами по столу, словно желая показать, что разговор кончен. Но когда англичане поднялись и стали прощаться, он прибавил: «Поскольку мы здесь ни до чего конкретного не договорились, я был бы вам весьма признателен, джентльмены, если бы этот наш сегодняшний разговор остался между нами». Затем он сделал знак Джеркинсу подождать, и когда все вышли, повернулся к нему и сказал: «Вечная с вами история, Джеркинс. Никогда вы не можете толком взяться за дело, которое само идет вам в руки. Но вы только подумайте, что у нас здесь сегодня вышло. Вы приводите ко мне этих людей, которые, по вашим словам, и как они сами говорят, имеют на руках такой крупный подряд на постройку метрополитена в Лондоне. Ведь если за это взяться с умом, то каждому из нас такое предприятие могло бы принести неисчислимые выгоды. А эти люди являются ко мне, не имея ни малейшего представления о том, как я веду дела. Но ведь вы-то это прекрасно знаете. Контроль, полный контроль в моих руках. Я не уверен, что они даже и сейчас поняли, какой у меня в этом смысле огромный опыт, и как бы я мог развернуться, получив такой подряд. А они воображают, что я могу польститься на половину прибыли, предоставив им и их друзьям контроль над предприятием.